Глава третья. Я не подумала заранее о том, как оденусь, но погуглить информацию о клубе сообразительности хватило. По всему выходило, что «Викинг» достаточно популярен и совсем не нов, но при этом я нигде не нашла упоминания о проводимых в нем боях. Логично, если учитывать обстоятельства, что они наверняка нелегальны, и внутрь пускают только тех, кто покажет визитку. И на что угодно готова спорить, дают ее далеко не каждому желающему. В итоге я потратила около 10 минут на осмотр представительного фасада клуба, чьи двери были распахнуты для всех. Прежде чем сообразила, что регулярно сворачивающие за угол здания авто и мотоциклы делают это неспроста. И не прогадала, отправившись выяснять, что ж там такого интересного. Как в лучших традициях всех закрытых клубов, вход на эксклюзивную территорию находился с другой стороны и пускали туда только после предъявления визитки. Что удивило, так это то, что входной билет стоил совсем недорого. А лысый шкафообразный секьюрити в черном пиджаке и красном галстуке обыскал меня без особого энтузиазма и даже не забрал кинжал, хотя тот был на виду. Разве что скупо уведомил о недопустимости его применения вне арены и после этого беспрепятственно пропустил внутрь. Дальше больше. Оказалось, пришла я одной из последних. Так как стоило мне спуститься по длинной узкой лестнице, немного пройти по коридору и проникнуть за закрытые двери, и в уши вмиг ударила какофония различных звуков в огромном затемненном помещении, по форме напоминающем Колизей, толково была освещена лишь арена, где уже шел бой. Насколько я успела заметить, прежде чем начала осматриваться и пробираться к бару, виднеющемуся чуть дальше справа, пока дрались без оружия, но первая кровь уже пролилась. Один из полуобнаженных бойцов, дерущийся лишь в брюках, красовался с расквашенным носом, а второй чуть прихрамывал на левую ногу. Навскидку зрителей было не меньше 500, но свободные места имелись, и можно было предположить, что самое интересное я еще не пропустила. Да и посетители не слишком активно поддерживали бойцов, явно выступающих для разогрева публики. У барной стойки протяженностью практически во всю правую стену наблюдался наибольший ажиотаж. Так что мне пришлось дожидаться своей очереди, чтобы заполучить в руки слабоалкогольный коктейль, опять же, по достаточно демократичной цене. Конечно, в плане окупаемости его стоимость была явно завышена, но с учетом расположения, популярности и закрытости клуба вполне приемлемо. Наверняка основной доход шел от ставок, информация о которых можно было увидеть на табло, висящем непосредственно над ареной. Но вот постепенно очередь у стойки рассосалась, и зрители перебрались поближе к арене, на которой вышла уже вторая пара бойцов, пободрее и профессиональнее. Так что я, скользнув взглядом по пятерым барменам, обслуживающим клиентов, выбрала собственную жертву. Кто, как не сотрудник клуба, расскажет мне о нем все самое интересное? Приступать к расспросам я не спешила, неторопливо попивая вкусный коктейль и лишь изредка поглядывая в сторону арены. Жертва не должна знать, что она жертва, иначе испугается внимания и не расскажет то, что в ином случае сама выложит без вопросов. Персонал подобных закрытых заведений наверняка следует определенным внутренним правилам и распорядку, а потому вряд ли среди них надолго задерживаются глупцы и болтуны. Но этот мальчик с такой милой улыбкой, обновляющий мне коктейль и не забывающий окидывать оценивающим взглядом мои соблазнительные формы, и я не приукрашиваю это факт, не откажет своей новой знакомой в парочке безобидных ответов на вполне невинные вопросы. На арене вновь сменились бойцы. Я всерьез, оккупировав барный стульчик неподалеку от жертвы, все еще посматривала рассеянным взглядом на посетителей, когда парнишка, освободившийся после приготовления очередного затейливого коктейля, не выдержал. «Впервые у нас». Недоверчиво обернулась к нему, как будто не ожидала постороннего внимания, и чуть неуверенно улыбнулась, словно пыталась скрыть растерянность. Во взгляде парня, явно считающего себя знатоком человеческих душ, промелькнула самонадеянность, утвердившаяся, когда я едва уловимо кивнула. «Обычно к нам поодиночке не рискуют, стесняются». Сознанием дела продолжил бармен, на чьей груди белел бейджик с именем Влад. «Но вообще у нас довольно теплая атмосфера, несмотря на специализацию клуба». «Я заметила, благодарю». Кивнула я вновь, намекая на безупречное обслуживание, и подвинула к нему пустой бокал. «Повтори, пожалуйста». «Нервничайте». Недоверчиво приподнял брови Влад, но бокал забрал, даже не думая отказывать клиентке. «Скорее скучаю». Пустив голос нужных ноток, хмыкнула я. Мне обещали незабываемое зрелище, но пока я не увидела ничего особенного. Подобную драку можно застать в любую ночь Бутова, Чертанова или Люберцах. А уж если постараться, то и в центре. Так что... И пренебрежительно отмахнулась, жестом показывая свое отношение к происходящему. Мои слова вмиг задели парня, и он поторопился меня разубедить, еще и умудрившись перейти на «ты». «Так это ж только начало. Новички и любители балуются. Ты подожди, когда профи выйдут, вот тогда будет зрелище». «И когда сие произойдет? С легкой насмешкой уточнила я, не забыв благодарно кивнуть и заплатить, когда передо мной поставили вновь полный бокал. Не хотелось бы уйти раньше времени, устав от вялых телодвижений на арене тех, кто якобы разбирается в хорошей драке. К тому же они до сих пор дерутся без оружия. А просто выпить я могла бы и в более комфортных условиях». «Любите щекотать нервы холодной сталью?» Пророкотал кто-то справа, и мое внимание переключилось на мужчину, рискнувшего вмешаться в нашу беседу. Что примечательно, бармен мигом потерял ко мне интерес, излишне резко поспешив принять новый заказ. «Так-так, неужели кто-то из местных авторитетов?» Я не торопился отвечать на вопрос, абсолютно невежливо рассматривая присевшего на соседний стульчик мужчину. «Викинг. Как есть викинг. Высокий, даже сидя он был выше меня на полголовы. Чуть за 30, широкоплечий, горделиво осанистый, весьма странно одетый в свободные замшевые штаны и льняную безрукавку со шнуровкой у ворота. В горловине проглядывал кожный шнурок, на котором что-то висело, но подвеску надежно скрывала ткань, не позволяя ее увидеть. Волнистые русые волосы чудо-викинга, сошедшего со страниц исторических хроник, достигали плеч, а щеки и подбородок покрывала брутальная недельная щетина более темного оттенка. Серые глаза цепко изучали меня в ответ, а ноздри — не раз сломанного носа. Изредка трепетали, словно хищник уже почуял добычу, и дело за малым — поймать ее во что бы то ни стало. Что ж, впечатлена. Особенно аурой властности и самоуверенности, которая так и полыхает во все стороны, окутывая владельца особым ароматом сексуальности, привлекающим особей противоположного пола, как пчел на мед. Осмотр неприлично затягивался, причем с обеих сторон. Но я лишь отстраненно усмехнулась и небрежно повела плечами, не собираясь общаться с кем-либо из будущих соперников раньше времени. С тем, что я все-таки выйду на местную арену, я уже смирилась, не собираясь лгать самой себе и ущемлять свои желания. Но вот общаться с каждым желающим и отвечать на их провокационные вопросы — увольте. Я сама выбираю, кого допрашивать и о чем. Мое равнодушие явно задело незнакомца. И он, дождавшись, когда я отхлебну, вновь заговорил, но уже без усмешки, а с намеком на требование. «Вы посетили этот клуб по приглашению, милая леди?» Голос незнакомца был непривычно низким, приятно ракочущим, как высокогорный водопад или каменная лавина, могущественная и неумолимая. И выглядел мужчина так, словно прекрасно осознавал, какое впечатление производит. Спокойно, самоуверенно и даже несколько величественно. «Милая леди?» — переспросила я, отстраненно улыбаясь своим ассоциациям. «А вы умеете общаться с девушками, господин?» И затянула паузу, предлагая настойчивому викингу представиться первым. «Должна же я знать, с кем меня свела судьба. Ведь не просто так Влад даже не смотрит в мою сторону». А возле викинга появился пузатый коньячный бокал с янтарной жидкостью лишь по одному движению пальцев. «Олаф Берг». С легким недовольством представился викинг, действительно оказавшийся обладателем скандинавских корней, а затем с едва уловимым вызовом и весьма ощутимым самодовольством уточнил: «Владелец клуба». «Наверное, я должна была впечатлиться. Ну как же! Сам владелец клуба снизошел до знакомства с какой-то девицей, просиживающей зад в его баре и пренебрежительно отзывающейся о действии, происходящем на арене. Вот только меня уже давно мало что впечатляло. А уж самоуверенные экземпляры противоположного пола и подавно. Но чтобы не накалять обстановку и не ставить крест на будущем сотрудничестве, я изобразила восторженное удивление и приветливо представилась в ответ. «Айя Айлен». «Очень приятно. И я действительно здесь по приглашению». И чтобы не быть голословной, предъявила ему визитку. Смягчившийся взгляд хозяина клуба дал понять, что я выбрала верную линию поведения. Но следующие его слова заставили меня напрячься. «Так значит, желаешь увидеть настоящие бои со смертельным исходом, Айя? Или, может, даже поучаствовать в них?» В отличие от Олафа, я не спешила переходить на «ты» и давать лишний повод для неуместного сближения, поэтому продолжила выкать и изобразила недоумение. «С чего вы взяли?» «А я ошибаюсь», — ухмыльнулся он так самодовольно, будто раскусил меня еще до знакомства. Если он намеревался таким образом меня смутить или разозлить, его маневр не удался. Вместо этого я вновь сменила тактику и, очаровательно улыбнувшись, погладила самоуверенного самца по шерстке. Так, как они все любят. «Вы не ошибаетесь, Олаф. А я здесь именно за этим», — игриво облизнула губы, дожидаясь, когда его внимание переключится на них, и только после этого с напускным сожалением добавила. «Но, видимо, я пришла не в самый удачный день. Уже второй час ночи, а я до сих пор не увидела ничего из того, что захватило бы дух. Думаю, в постели в этот час мне было бы гораздо интереснее». Закончив легкой провокацией, чтобы не только позлить, но и взбудоражить собеседника, я с трудом удержалась от саркастичной ухмылки, когда викинг захватил наживку и, подавшись ко мне, пророкотал. «Может, ты просто не с правильного ракурса смотришь? Как насчет того, чтобы перейти в более подходящее для этого место?» Я скептично приподняла брови, всем своим видом показывая, что Олаф торопится с выводами о моих моральных принципах. И ему хватило ума сказать. «В мой кабинет, из окна которого видно арену, как на ладони». «Значит, в кабинет», — уточнила я. «А что? Я девушка доверчивая. Раз приглашают в кабинет за видами, так и пойду туда лишь за ними. За остальное надаю по рукам так, что долго яйца болеть будут». «Точно». Сверкнул глазами Олаф и, встав со стула с напускной небрежностью, указал жестом путь. «Нам туда». То, что мне не подали руку и не позаботились удостовериться, следую ли я за ним, в одно мгновение сказала о многом. Во все времена мужчины делились всего на несколько типов, и конкретно этот был не самым приличным вариантом для близкого знакомства. Высокомерие, зазнайство, превосходство — а также стремление заполучить желаемое, не прилагая особых усилий. Вот те несколько качеств, которыми можно охарактеризовать подобный тип мужчин. В дальнейшем характеристики уже слегка различались, и следовало получше присмотреться к Олафу, чтобы понять, к какому подвиду брутальных самцов он относится. Если я ошибусь, то не только собственными словами и поступками закрою себе путь к запланированному развлечению, но и заимею в его лице врага на долгие годы. А такие, как Олаф, были очень неудобными противниками. Ничего не подозревающий о моих размышлениях владелец клуба тем временем подошел к двери, рядом с которой несли свою службу аж два секьюрити, и небрежно сообщил им, что я с ним. Открыл дверь и, вновь не соблюдая элементарных правил приличия, прошел внутрь первым. Поднялся по лестнице, прошел по слабо освещенному коридору мимо двух дверей и вошел в третью, задержавшись на пороге лишь на мгновение, чтобы убедиться, что я все еще иду. А не так уж он и безразличен, как пытается показать. Проверяет? Вполне возможно. Но что конкретно? Выдержку? Согласие играть по его правилам? Или насколько непреодолимо мое желание во что бы то ни стало взглянуть на арену с VIP-точки? Будь мне на 300 лет меньше, я бы, может, и разозлилась на подобное обращение. Но сейчас во мне было намного больше любопытства и стремление достигнуть собственных целей, так что я отнеслась ко всему происходящему с долей снисходительности. Но хочется мужчине показать свою значимость и сыграть на моих возможных слабостях. Ну, пусть попробует. Помещение, куда мы вошли, действительно оказалось кабинетом, хотя таковым его можно было назвать с большой натяжкой. Кроме рабочего островка со столом, ноутбуком и десятком мониторов на пол стены, здесь имелся уголок отдыха с шикарным кожным диваном цвета кофе с молоком, парой кресел и стеклянным журнальным столиком. Более того, справа я заметил мини-бар с достойным выбором напитков. По углам колонки музыкального центра, а значительная часть центральной стены была огромным панорамным окном с обещанным видом на арену. А сама комната была скорее безликой и мало напоминала место, где ее хозяин проводил большую часть времени, но безупречный ремонт и дорогая современная отделка не позволяли даже думать пренебрежительно о вкусе ее владельца, не то что говорить. Да и смысл. Я здесь не за тем, чтобы тешить или затрагивать эго хозяина клуба, так что стоит заняться делом. Хотя погладить шерстку этого лохматого викинга вновь лишним не будет. «А у вас тут мило». Коротко озвучил я свои мысли Олафу, жестом предложившему мне расположиться на диване. Сам же он прошел к барной стойке и, не поинтересовавшись моими предпочтениями, налил в бокал для мартини нечто розовое. Наверняка сам мартини. Никакой фантазии. Я, между прочим, предпочитала менее приторные и более крепкие коктейли на основе текилы или просто шампанское брют. Но кто бы меня спросил? Себе же он налил виски в стакан, добавил пару кубиков льда и уже со спиртным вернулся ко мне. Не став морщиться и просить хозяина налить что-нибудь иное, я благодарно кивнула на врученный бокал, сделала два шага влево и расположилась в одном из кресел, которое весьма удачно стояло в максимальной близости от панорамного окна. Уверена, предложенный диван не менее удобен для наблюдения, но я не настолько глупа, чтобы садиться на него рядом с Олафом, который наверняка только этого и ждет. Судя по кривой усмешке, его мой выбор лишь раззадорил, и он тоже предпочел кресло, так что мы оказались на максимальном отдалении друг от друга. Кроме бокала, в его руке внезапно появился пульт, так что стоило Олафу нажать пару кнопок, как из колонок тут же раздались возбужденные крики зрителей, приветствовавших новых бойцов. Пока мы шли до кабинета, на арене вновь сменились участники, и на этот раз в их руках уже сверкали короткие мечи типа римских гладиусов. Да и сами участники оделись под стать бойцам древнего Колизея. Обнаженные торсы масляно сверкали под светом софитов, на плечах отсвечивала металлическим блеском защита, лица были спрятаны под шлемы, а на бедрах призывно колыхались кожаные лоскуты юбки. А ничего так, эротично. Заинтересованно подавшись вперед, я несколько минут отслеживал движение бойцов, прикидывая для себя уровень их мастерства. Но стоило только бою завязаться всерьез, как я разочарованно откинулась на спинку кресла. Любители. «И вновь не то?» С пониманием поинтересовался Олаф, который, как оказалось, все это время смотрел на меня, а не на арену. «Скучно». Скривила я губы и чуть отпила из своего бокала. «Действительно, мартини. И тут тоже скучно». «А ты привереда», — хмыкнул викинг, как и я, откинувшийся на спинку кресла. При этом он с видом хозяина не только клуба, но и положения широко расставил ноги, словно что-то очень, ну очень серьезно мешало ему сдвинуть их вместе. «Кто, кстати, дал тебе визитку?» Я заинтересованно приподняла бровь, прикидывая, имеет ли смысл отвечать развернуто, или Олафу будет достаточно имени. И после секундной заминки все же выбрала второй вариант. «Александр, знаете его?» И с интересом проследила, как едва уловимо меняются эмоции на лице викинга. Удивление, недоумение, недоверие и, в конце концов, подозрение. «Звягинцев», — наконец уточнил Олаф, и я с улыбкой кивнула, подтверждая его догадку. Правда, улыбалась я недолго. Ровно до того момента, когда Олаф, пройдясь по мне крайне неоднозначным взглядом, с долей презрения выдал. «И кто ты ему?» «Простите?» Приемом «помоги себе сам, пока не стало поздно» я пользовалась нечасто. Еще реже мужчины понимали, что делают и говорят, и что-то не то. Вот и этот. Викинг уже что-то решил для себя и не воспользовался возможностью исправить собственную ошибку. «Любовница?» Меня осмотрели вновь, словно предыдущего раза оказалось недостаточно, а затем с сомнением протянули. «Хотя нет, он предпочитает женщин поопытней и пофигуристей. Так кто?» «То есть иных вариантов нет?» Я позволила себе сарказм и вновь отпила терпкий напиток, оставляющий на языке раздражающую сладость. А он оказался глупее, чем я ожидала. Неужели ошиблась, и стоило поступить иначе? Как бы ни возникло проблем с дальнейшим участием. «Нет, почему же?» Вдруг протянул викинг, и я удостоилась очередного долгого взгляда, направленного на этот раз в район моих бедер. И абсолютно неожиданно прозвучал новый вопрос. «Нож. Его подарок». «Нож?» Я перевела взгляд вниз и поняла, что Олаф рассматривает не меня, а кинжал. И не удержалась, тихо рассмеялась. «А вы спец по неверным выводам, Олаф. Нет, нет и нет. Но я все же дам вам еще один шанс и послушаю иные варианты. Если они, конечно, есть». В глазах викинга поселилось недоверие, но в то же время он выглядел откровенно заинтригованным моими словами. Неужели еще не все потеряно, и у меня есть возможность хорошо поразвлечься? Было бы неплохо. «Значит, не любовница, и нож не его подарок», — задумчиво произнес Олаф, при этом пристально вглядываясь в мое лицо, словно оно могло подсказать ему верный ответ. «Тогда даже не знаю. Но предположу кардинально иное. Ты сама оружейник». Удивилась гибкости ума, о чем прежде ничто не намекало, так что даже милостиво кивнула. «Уже теплее». «Заинтригован», — ракочуще признался Олаф и прищурился, начав задумчиво поглаживать щетину. «Нет, правда. Такая восхитительная девушка интересуется боями, да еще и разбирается в оружии. Может, еще и не замужем?» Поворот мне не понравился. Я предпочла не заметить второго вопроса, а сосредоточиться на первом. «А что так удивляет вас, Олаф? В наше эмансипированное время, когда уже нет нужды с раннего утра ухаживать за скотиной, часами стоять у плиты и натирать пол воском, просто грех не заниматься любым иным делом, доставляющим удовольствие. Разве это так необычно, когда девушка интересуется боями? Насколько я успела заметить, среди посетителей немало женщин». «Немало», — согласился со мной викинг. «Но в то же время среди них не так много юных красавиц, заявляющих о том, что их ожидания не оправдались», — отпил и добавил. «Точнее, совсем ни одной». «Так уж и ни одной. Каждую спрашивали». «Красавицу?» — ехидно блеснул глазами Олаф. «Каждую». И тут же двусмысленно закончил. «Ни одна не ушла неудовлетворенной». «Ах, как самонадеянно». В целом же знакомство выходило довольно интересным. Несмотря на некую узость взглядов и представлений о женщинах в целом и моих желаниях и возможностях в частности, викинг произвел на меня больше положительное, чем отрицательное впечатление. Я понимала, что рядом с ним необходимо тщательно думать, прежде чем говорить хоть что-то, но в то же время его животный магнетизм и невероятная самоуверенность впервые за долгое время затронули глубоко внутри меня нечто давно затерянное и старательно забытое. Вполне возможно, через месяц-другой, когда до него дойдет, что я не отдамся ему за мартини и приглашение взглянуть на арену свысока, я позволю ему чуть больше, чем одновременно оценивающий и раздевающий взгляд. Если, конечно, его собственный интерес не угаснет. Что, в принципе, реальнее, чем желаемый мною вариант развития событий. За эти 5 лет, прожитые в мегаполисе, я старательно изучала не только рынок магических услуг, интернет и желания клиентов, но и людей в целом, мужчин в частности, и с презрением констатировала, что современные представители противоположного пола так ветрены и нетерпеливы, что уже после нескольких отказов переключались на более доступных и заранее на все готовых женщин. И порой было обидно, особенно когда у самой возникало лирическое настроение, что в целом случалось довольно редко и к лучшему. Но в то же время сразу становилось ясно, что ты сама для него не более чем эпизод в череде постельных побед. На арене тем временем сменилось несколько пар, причем каждая последующая отличалась от предыдущей не только уровнем владения своим телом и оружием, но и представляемой эпохой. По молчаливому согласию мы на время отложили общение и устремили свое внимание вниз. Сразились римляне на гладиусах, варвары на дубинах, рыцари легкого вооружения на одноручных мечах. Порадовали зрители ассасины в балахонах, наверняка скопированных из одноименной игры или фильма, своим мастерством балансировать шаг за шагом на цыпочках по тонкому канату и кувыркаться над головой противника в миллиметре от кромки клинка. Всех их объединяла одна весьма примечательная деталь — скрытое от посторонних глаз лицо. Будь то шлем или тканевая полумаска, закрывающая лишь часть лица. Но ни одного из них невозможно было бы опознать после боя, выйдя они к посетителям в зал. Умно. И, пожалуй, ставит жирный плюс в моем решении присоединиться к тем, кто будоражит свою кровь непосредственно на самой арене, а не вокруг нее. И тут вышла она. До этого момента бойцов объявляли без особого пиетета и гордости. Но стоило ей только появиться на арене, как по залу прошла волна восхищенных эмоций, и в кабинет ворвался шквал приветственных воплей и восторженного свиста. Подстрекаемая яркими эмоциями толпы, я подалась вперед, и со стороны Олафа донесся понимающий смешок, но я не повернула головы, чтобы не спускать с нее глаз. Женщины, одетые достаточно необычно, чтобы уже одним своим одеянием привлечь к себе внимание окружающих. Наверное, многим хватило бы даже того, что она была первой представительницей слабого пола за этот вечер. Но меня намного больше заинтересовал ее наряд. И неспроста. Если отбросить в сторону, что металлическая броня лиф больше подчеркивала, чем скрывала внушительную высокую грудь, широкий кожаный пояс-корсет скорее акцентировал внимание на тонкой талии, чем служил защитой. Высокие сапоги с меховой отделкой по краю и высоким устойчивым каблуком буквально приковывали внимание к ее бесконечным ногам с крутыми бедрами, которые едва прикрывала символичная белоснежная туника, то это была валькирия. Самая настоящая белокурая валькирия в шлеме с небольшими крыльями и очень узкой прорезью для глаз. Я ни разу не общалась лично со слугами и потомками иных богов, но в целом имела приблизительное представление обо всех, в том числе о таких, как она. Олаф скучал, и вроде ничего не изменилось. Он все так же получал удовольствие от работы клуба, встреч с шикарными безотказными женщинами, от вкусной еды и дорогой выпивки. Но во всем этом уже не первый год чувствовалась некая горечь пресыщенности, которая отравляла жизнь надежнее любого яда. Не было больше того мальчишеского восторга от новых побед его лучших бойцов. Не было былого удовлетворения от очередного заработанного миллиона. Не было терпкого послевкусия после секса с очередной страстной девой, чьи имена он уже даже не пытался запомнить. Была лишь скука. Порой она разбавлялась случайными знакомствами с теми, кому удавалось удержать его интерес дольше 10 минут. Но и это не слишком выбивалось из череды серых будней успешного владельца престижного закрытого клуба, заполонивших собой всю его жизнь. Но хоть на 10 минут его скуку развеет эта забавная восточная кошечка со взглядом убийцы и улыбкой обольстительницы. Даже немного интересно, чем закончится эта ночь. Постелью или пощёчиной? Все-таки Александр никогда не раздавал визитки кому попало.